в обители. Проходит, скатывает назад в степи черная смерть, оставив за собою обезлюженные города и вымершие деревни. Серебристый снег, косо и вьюжно проносясь над землею, засыпает сиренево-синие немые поля и острова леса, вздымает сугробы у околиц, утонувших в зимнем серебре селений, кружит и вьется над дымниками бревенчатых истобок и соломенными кровлями клетей, где живые, собрав урожай, посеянный мертвыми, греют себя в дымном тепле курных хоромин, жгут лучины, придут или ладят утварь, чинят сбрую и иной надобный в хозяйстве припас, шьют и точают сапоги, задают корм скотине своей и чужой, собранной по вымершим починкам, и вновь сказывают сказки и песни поют, ибо смерть прошла, и жизнь опять набирает силу свою в мычании сытой скотины, в тугих животах баб, уцелевших от чумы и уже беременных, в хозяйственной уверенности уцелевших от мора мужиков, что сейчас в сутемнях выводят запряженных коней, готовясь еще до зари возить дрова и сено или лес для новых, измысленных по осени хором, и, уверенно щурясь, в серо-синюю тьму крякают, туже заматывая тканой жонкой узорный пояс и укрепляя в дровнях сточенный на ладном топорище потемнелым и отполированным жесткую дланью древодели и земледельца, навычный к руке и работе, кованный в три, а то и в пять слоев закаленного металла, рабочий топор. Забившиеся было в глушь, на дальние росчасти мужики присматривают уже теперь себе выморочные пустоши. Пахано, да как не обиходить по весне? Подростки изо всех силенок тянут за старшими в доме. Неопытными еще руками от зари до зари гнут полозья, тешут доски, плетут короба, мнут кожи, узорят сбрую, расцветая от каждой невзначай брошенной стариком дедом похвалы. Неутомимо, почти круглыми сутками летают трепала в руках девок, пляшут веретена, со скрипом поворачиваются просторные воробы, стучат уже кое-где и ткацкие станки, упреждая общую для всех пору Великого Поста. Скотины своей и чужой ныне много, в достатке хлеб, и потому спешно правят свадьбы. Рабочие руки дороги по нынешней поре. Мор отошел, досыти ополонясь трупами, и уже только отдельные неживые деревни с охолодалыми, расхристанными клетями погибших хором напоминают о сбавленной народом, протекшей над страною, беде. Укрытая милосердными снегами, Владимирская земля отдыхает в недолгой уже тишине, вырванных у жестокого времени мирных лет. Земля еще не ведает, не провидит грядущих испытаний своих. И тот, кто окажет в средостении грозных событий, кто будет духовно съединять силы страны, пока еще тоже не ведает сужденной ему провидением великой судьбы. Вернее, не заботит о ней. И ежели было бы мощно сверху обозреть холмистый, в богатой шубе лесов, рассеченный белыми, недвижимыми по зиме строями рек край, в тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раскиданными там и сям росчастями, неотличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот, то не враз и возможно было бы увидеть махонькую, убеленную инеем церквушку на лесистой горе Маковец, в верстах в 15 от городка Радонеже и в стольких же поприщах от Ходькова монастыря. Не вдруг увидеть и крохотный скит, оградку да горсть келий, тем паче теперь, в ночную пору, когда мерно покачивают головами высокие ели, да сыплет и сыплет звездчатый пуховый снег, и когда лишь низко пониску, приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за зубчатой оградой леса, и Переяславская дорога, и дымки остатнего далекого селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами следы полузасыпанного снегом человечьего жилья, в коем не замычит корова, не протопочет глухо конь, не заплачет с просонок дитя, только ветер проходит над кровлями, да глухо ропщет лес. И разве чуть осеребрит изнутри ледяное оконце тусклым светом лампадного пламени в келейке, срубленной в одно с хижиною, где замер сейчас между сном и явью, отсчитавший ночные часы, молодой монах, унесясь мечтою к давно погибшим людям и временам. Прошлое, совершавшееся некогда с ним и вокруг него, проходит сейчас пред мысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесен он теперь по аэру на крыльях морозного ветра. Он поднимает голову, глядит во тьму. По-прежнему воет ветер, приходя из далеких времен, и мнится, это все тот же ветер прежних суровых лет, которые могут и повторить, могут и вновь явить себя на Руси. Он немного прочел в своей жизни, достигнув возраста Христа, возраста зрелости, того возраста начатка четвертого десятка лет, когда все силы души и тела получают полное свое выражение, возраста зрелого творчества, возраста мужества и свершений. Прочел немногое, но умел делать почти все, и потому понятое им было понято прочно, как ладно срубленный угол избы, как толково сработанные сани или любое другое рукомесленное орудие. Ибо и понимал он в работе, и через работу. И детская давешняя, полусказка-полумечта о свете Фаворском с рассказами брата об энергиях, пронизывающих мир, укрепилась в нем, пустила корни и ответвления, возросло, одевшись плотью дела свершений, и приняло строгий очерк познанного для самого себя и навек, познанного душою и безотрывно от души по-крестьянски, когда мужик постигает лишь одну из тысячи мыслей, высказанных книгачеем, но, постигнув, бестрепетно идет за нее на костер. Так Сергий понял, что когда ссылаются на то, что греки называют «экономис» или «экономикой», и что, кстати, означает не более как хозяйскую бережливость, на зажиток, на оскудение животов, на то, что то или иное каштовато, не в подъем, что не хватает, мол, серебра, непосредством, и при этом кивают на иных те средства имеющих, то люди обычно лукавят, прикрывая разговорами о зажитке, об экономике, свое нежелание что-то содеивать или духовную скудоту свою. Ибо надобны лишь топор да руки, и порою тот же самый мужик, который плачется, что по недостатку животов третье делето подряд не в силах срубить новую клеть под зерно на задах, вдруг и сразу теряя все нажитое на пожаре, да еще в самом исходе августа месяца, исхитряется. Всего-то и есть что топор, да выведенная в последний миг из горящего сарая лошадь, да волокуша, что стояла на усадьбе вдали от огня, да баба, вымчавшая из того полымя материную икону, да испуганного детенка, тоже в одной рубахе. Почитай, как спала, так и выскочила простоволосая и босиком. Тот мужик исхитряется вдруг, когда и соседи не в помогу, потому как вся деревня взялась огнем до серого пепла. исхитряется до снегов и избу срубить, и клеть поставить новую, и сарай. И хлеб в клете лежит, и баба за слятпанным кой-как станом, глядишь уже на прила ниток и ладит натягивать основу для холста. И сам, крякая, мочит шкуры, и уже дымок завивает из дымника от еще сырой, еще не просохшей, только что сложенной печи. А по первой пороши навозит лесу, и к весне козовитый новый сруб будет стоять на усадьбе. На подрубах только разбирай и клади на мох, краше и выше прежнего. И мужик, сплевывая, щурясь, поглядывая на свое хоромное строение, будет хвастать, привирая малость. Да тут и без прибавки помыслишь, покачаешь головой. А в ину пору на ветрах за 5 лет 3 пожара, и глядь, стоит она, деревня, та же, что и была, и на том же месте стоит. А уж про ратное дело и говорить не приходит. Как не оборужи воина, а коли духом слаб, коли нет в душе, в сердце тех самых энергий, бросит щит и бронь, и давай бог ноги, только его и видели. А в ину пору, когда есть то незримое, с одними копьями самодельными пойдут и сомнут и кованых рыцарей, и татарскую страшную конницу. Какая тут экономика? Когда 4 века тому назад лучший град на Руси, Тверь, дымом унесся в небеса, и все лишь прятались по лесам да молили, минуло б нас только. Да мало ли по земле богатых градов и великих царств, гордых, утопающих в том самом зажитке, но оскудевших энергией, обращено в пепел и дым, испустошено и разграблено находниками, у которых и вовсе никакой экономис нету, только конь да лук, да копье да сабля, взятое с бою, как и броня у того самого сильного и богатого соседа, исчезнувшего ныне с лица земли. А энергия, незримая в нашем тварном мире, она есть или нет ее? И ежели нет, как говорят, ныне настало в Византии, как было еще 100 лет назад на Руси, когда пришли татары и не обрели себе супротивника в великой, исшаявшей почти без боя стране, ежели ее нет, то и сила не сильна, и зажиток. Да что тогда зажиток? Все делается ею, энергией. И когда она есть, то и надо ее соединить, выпистывать и направить на добро. И начинать не лукавя надо с себя, а затем наступает черед ближнего своего. Беседа с Дионисием, к которому в Нижний ходил он после того давнего юношеского бывания не раз и не два, очень укрепили Сергия в этих его мыслях. А Дионисий требовал противостать татарам. Многожды подвязал на то князя своего. И Сергий, молча выслушивая пламенные глаголы слов Дионисия, учился у него пронзительной любви к родине. Учился думать и сопоставлять, и ныне не зря пришло к нему давнее воспоминание о Щелкановой рати. Время памяти протекает с разной поспешливостью, высвечивая вершины и минуя налитые мглою забвения лага. И то, что высвечено памятью, оживает порою с такой свежей болью, словно бы совершилось только вчера. Сергий, медленно приходя в себя, слушает тяжкий, слитный, подобно шуму моря, гул елей. Сознание все еще как в волнах тумана, из которого твердее проступают очертания внешних трудов и забот. Вторгается в ум вытесняя гаснущие видения детства, давишняя пряз братьей. Вновь угрожали разойтись, коли сам не станет игуменом. И осознание того, что дело, созданное им, и долг христианина, служение ближнему своему, требует от него, и Алексий требует, и Дионисий верно потребовал бы того же, чтобы он согласился игуменствовать в обители Святой Троицы. И значит, расстаться совсем с одиночеством, возлюбленную тишиною и Исихией, ибо в непрестанных трудах руковоженья братьей возможет ли он сохранить вовне и внутри себя возлюбленную тишину? Но все, и требовательный голос братьи, и воля Алексия, уплывшего в Царьград, и даже давешний сон говорили ему вновь и опять, что он уже не волен в себе, что хиротония и последующее руковоженье обителью стали его долгом, крестную ношею, а долг, обязанность, это знал из трудового опыта своего, есть первая ступень всякого постижения, ниже и постижения божества. Стать игуменом. В тяготах поприща сего Сергий не обманывал себя немало. И то, как отнесется к его избранию родной брат Стефан, понимал тоже. Томительный, с оттяжкою первый удар в невеликое монастырское било заставил его подняться с колен и поспешить к утренним правилам. Жизнь вступала в свои права, возвращая дух в оболочину бренного тела и телесных, хоть и строго ограниченных им для себя надобностей. Вступив в хижину и мысленно сотворив краткую утреннюю молитву, Сергий подошел к рукомою. Михей, почуяв наставника восставшим ото сна, подсуетился, стряхивая остатнюю дрему, и, бормоча молитву, начал торопливо бить кресалом по кремню. Скоро первая лучина, разом выхватив из тьмы бревенчатый обвод груботесанных стен хижины, затрещала, распространяя в тесноте жила, смолистый аромат сосновой щепы. И ветер, и слитный гул леса приумолкли, отступили посторонь от светлого круга кованого короткого светца, саженного в расщеп изогнутой еловой ветви, вокруг которого по стенам хоромины шевелились и плавали огромные тени двух человек, обволакивающих себя к выходу в церковь. Сейчас при свете огня можно рассмотреть хозяина кельи. Сухощавый и просторный в плечах, легкий телом, в коем не чуется ни капли жира, ни золотника лишней плоти, лишь мускулы и сухожилия, обтянувший ладный костяк со здоровым румянцем в глубоких западинах щек. Он движется с такой скупой точностью движений, которую дают сдержанная сила и многолетний навык к труду. Борода его отемнела и огустела. Прежнее легкое солнечное сияние стало рыжеватую окладистую украсою мужа. Густые пряди долгих, когда-то свободно вьющихся волос, заплетены теперь в короткую косицу. Долгий прямой нос выдает породу. Не было в боярском роду Кирилла мирянской крови, наградившей московских русичей пресловутой курносостью. Но больше всего с отроческих лет изменился взгляд Сергия. Вместо распахнутого миру и добру почти ангельского открытого взора Варфоломея, теперь смотрелся лик того, кто и соболезную как бы глядит с высоты, высоты опыта и мудрости. Усмешливость, прячущаяся в бороде, и умные зоркие глаза, от которых, поглядев подольше, становит грешному человеку торопко и неуютно на земле. знал ли он сам, как изменился его облик? Навряд. Сергий, даже и отроком будучи, гляделся, когда в полированное серебро зеркало. Но то, что внутри себя, он изменился безмерно, Сергий знал, чуял. Да и ближние, те, кто окружали его, не дали б ему ошибиться намного. Вот хоть то, как преданно и тревожно взглядывает на него Михей, стараясь и не умея еще повторить каждое движение наставника. Когда-то он сам старался также походить на брата Стефана. Сергий усмехнул в душе, наружно не дрогнув и бровью, и выпрямился, затягивая кушак. Собрались круто, даже второй лучины зажигать не пришлось. На дворе все так же ярилось вьюга. Мглистое небо низко неслось над землею, и пахнущий сырью ветер больно хлестнул по лицу снежной крупой, прогоняя последние остатки ночного сна. Мужики в деревнях теперь уже, верно, повыехали в извоз, а бабы затопили печи. Сергию, охлынув сердце теплом, припомнился Радонеж. Утренняя дрожь молодого тела, белый пар из конских ноздрей и гордость предстоящим мужеским трудом, когда он, отроком сущим, об эту пору выезжал с вазами за сеном. Из тьмы со всех сторон выныривали темные фигуры монахов, согбенно, с закутанными лицами, бредущие сквозь режущий ветер к церкви. Сергий мысленно пересчитывал умножившуюся братию. Не пришли трое — старик Анисим и Микита, повредивший себе ногу топором, лежали больные. Кто же третий? До той поры, пока их было всего 12, 13-м стал архимандрит Симон, порядок не нарушался отнюдь. Ставший настоятелем, он должен будет приказывать каждому, как приказывает ныне самому себе. Понимают ли они это? Алексей, там, в далеком Царьграде, в белых и сиреневых, как рисуют на иконах дворцах, понимал. Понимает и Симон, смоленский архимандрит, муж многих добродетелей, оставивший родину, почет, кафедру ради бедного Радонежского монастыря, и круто, враз отвергший самую мысль стать игуменом вместо Сергия. Симон доставил серебро и припас для зиждительства нового храма, в старую церквушку братья уже не вмещалось, и груда ошкуренных бревен, приуготовленных к строительству, высит теперь за оградой обители. А Стефана в настоятельское место даже и не предложил никто из братьев. «По что?» — спросил мысленно и сам, усмехнув, понял, по что. Нелепо было бы знаменитому игумену святого Богоявления, духовнику покойного великого князя Симеона, после града Москвы, после княжого двора и чести боярских. Вдвойне нелепо. И Митрофан в свое время отвергся игуменского служения, хотя он и мог бы. Нет, и он бы не смог. Алексей с братьей правы, иного некого. А он? Не пожалеет ли о пустынном одиночестве, о ночах истомы в глухом лесу, со зверьми и гадами вместо людей? Но и та жалость — грех, ибо крест должен быть всегда тяжек на раменах и, значит, возрастать с годами и опытом. Мог ли он тогда, запросто обманутый убеглым вороватым монашком, мог ли он взять на себя крест руковожения людьми? Нет, конечно. Теперь может. И, значит, должен. И, значит, надо идти в Переславль. Не тянуть более ни дня, ни часу. Разве привести в порядок дела? Распорядить работами, разоставить впервые нанятых со стороны из лиха юных мастеров и, эх, Лепше бы ему самому убраться ныне за рукоять секиры, дорубить углы. Только войдя уже в церковное нутро, он сумел усилием воли отогнать от себя кишение забот, дабы не уподобить жене за хозяйственную суетою просмотревший приход учителя истины. Ныне вновь в обители не хватило воску. В стоянцах одесную и ошую царских врат горели лучины. Единая свеча была укреплена в алтаре за престолом. Невысокие царские врата Сергий резал сам. Сам резал аналой, и тяжелые деревянные паникадила резал и украшал сам в долгие ночи одинокого пустынножительства. На миг стало до боли жаль этой потемневшей церковки, доживавшей свои последние часы, церковки, которую ставили они когда-то вдвоем со Стефаном. Недолгие первые годы лесного подвижничества мнились теперь бескрайно долгими. Столь многое явилось содеянным в нем и вокруг него. И медведь, тот самый, приходивший к нему кормиться две зимы подряд, а затем сгинувший невестимо, казался ныне почти сказкою, передаваемой братьей из уст в уста. Медведя того Сергий сперва опасился, хлеб клал на пень и отходил подальше, пятясь, а потом пообвык и даже нравилось. Не так долило одиночество, когда во время работы медведь уютно урчал за спиною. Все-таки приласкать себя Топтыгин не давал. Да Сергий, жалеючи зверя, не очень и старался приручать его. Ручной-то дуром полезет встречу людям, а те с перепугу не разобрав, прирежут косолапого. И глухо, редкую порою, напоминался липун ёрш, едва не убивший его на молитве в этой самой церкви в первое лето подвига. С ним тогда это случилось впервые. Он мог бы теперь, осильнев на лесной работе, руками свободно задавить ерша, мог вышвырнуть из церкви всю немногочисленную шайку. Тогда в Радонеже он один пошел к липуну и также вот подставил ему темя, а потом хватался скользкими от собственной крови руками за вздетый топор. Но он не сделал ни того, ни другого. Он вторично, теперь уже почитай сознательно, дал себя убивать, потому что стоял на коленях спиною к душегубу, и лучшей удачи не могло бы и быть для ерша. Сергий не шевельнулся, не дрогнул, когда ерш подскочил с визгом к нему, крича что-то на вроде: «Вот ты где! Ну, добрался я до тебя, не умолишь!» А Сергий молился. И вмиг тот последний, весь собравшись в комок, он вдруг сам, не чуя еще, как это произошло, перешел какую-то незримую грань, до которой допреж не доходил, и в пору самой жаркой молитвы. Было такое, словно вступил в звенящую тишину, и там за нею, точно из-под прозрачного колокола, зрел, не оборачиваясь, малую фигурку мечущегося и кривляющегося человечка, который что-то еще орал, подскакивал, на замахе отступая и подскакивая вновь, вдруг завертелся безумно, кинулся вслед прочим, что, отступив к дверям и перемолвивши, начали покидать церковь, опять уже один с воем, верно прянул от двери к алтарю, к стоящему на коленях Сергию, взмахнул рукой и вновь отступил, шатаясь. И вдруг, как тогда, пустившись в неоглядный бег, ринул к порогу церкви, почти выбил дверь и исчез. Сергий помнил еще, что возвращался долго-долго, все никак не мог найти, нащупать себя самого, стоящего на коленях перед алтарем. И еще помнил ясное присутствие ее в тот миг. Незримое, но безошибочно понятое присутствие Матери Божией. Он встал, дочитав канон, выбрался наружу. Разбойники побывали в келье и хижине, перевернули, рассыпав его небогатую утварь, но унесли лишь одно — хороший, ладный резчицкий нож. И Сергий потом долго ладил новый из обломка горбуши. Нож нашелся месяц спустя за церковью, воткнутый в расщелину одного из алтарных бревен, уже весь покрытый ржою. Видимо, разбойник, унесший нож, в последний миг опамятовал и воткнул его в бревно сруба, постыдясь верно воротить назад, в хижину. Молитвенный опыт, полученный тогда Сергием, не пропал в туне. Раз за разом он научился постепенно и сам, стоя на молитве, входить в это состояние полного отрешения от собственной плоти, когда дух, воспаряя, видит тело как бы со стороны. Но и то постиг, единожды перебывший несколько часов в глубоком обмороке, что злоупотреблять этим, как и ее незримым присутствием, не должно, и дозволено ему лишь в редкие часы особой трудноты духовной. Тогда лишь и дозволял себе с тех пор прибегать к ее незримому порогу. Возможно, Сергий еще не решил того, и теперь, нынче, на пути к новой стезе, он попросит опять Матерь Божию, вечную заступницу россиян, о знамении и наставлении к подвигу. Он оглядел плотную, слитую плечо в плечо толпу молящихся, для него состоящую всю из лиц, а отнюдь не из безличного человеческого множества. Вот стоит Василий Сухой, перемогающий свой постоянный недуг с мужеством, коего не вдруг сыщешь и у здорового мужика. За ним виднеется мирянское, плоское и слегка косоглазое лицо Якова Якуты, всегдашнего посыльного обители, исполнявшего каждое дело с толковой немногословной обстоятельностью. С таким не пропадешь ни в какой лесной или дорожной трудноте. У стены в полумраке замер Елисей, сын старика Анисима, молчаливый, все еще угнетенный горем. Всю семью Елисея унесла черная смерть. Из Елисея будет вослед отцу новый хороший диакон для обители. Прямо алтаря замер, самоуглубляясь в молитвенном рвении, Исаакий, муж строгой добродетели, владеющий редким даром духовного делания. Бросилось в очи и светлое лицо Романа, невдали от Исаакия, готовное, обращенное к нему, Сергию. Тоже будет муж великих добродетелей, егда укрепит ум духовным деланием и молитвой. Там, в стороне, вкупе с Вонятою, стоит молодой инок Андроник, ростовчанин, земляк, пришедший пеш в обитель Троицы, едва прослышав о Сергии. И из него вырастет с годами не худой делатель Господу. Добрый братья и наградил его вышний промысел. Со всеми ними Сергий переносил вместе глад, хлад и всяческую скудоту первых годов подвижничества, в них верил. Прочие, не выдержавшие искуса, отсеялись и ушли. Но вот иных новых, что набежали в монастырь в последнее лето, соблазненные восходящей славою Троицкой обители, Сергий еще не постиг, ибо человек растет в подвигах, зачастую обманывая или удивляя воспитателей своих, и с каждым деянием совершенным прибавляет нечто и в самом делателе. Каковы-то будут они пред ликом навычной старым инокам рабочей трудноты. Иных Сергий, испытав, сразу отсылал от себя в мир, другим назначал различные сроки искуса и делал это, почитай, как не рукоположенный, но молчаливо признаваемый всеми глава обители. Соблюдая до последнего лета принятое когда-то неизменное число братьев в монастыре, 12 мнихов, кроме него Сергия, по числу апостолов Христовых. Нынче только с приходом архимандрита Симона число иноков в монастыре нарушилось, а сошедшие к послушанию и вовсе содеяли обитель многолюдной. Наконец и отставший послушник, воровато скрипнув дверью и пригибаясь поза спинами, проник в церковь, пряча глаза и старательно крестясь. Восстала та сна, дабы приобщиться ко Господу, когда уже любая деревенская жонка, переделав кучу домашних дел, задавши корм скотине, выпахав пол, накормивши дитя в колыбели, засунув горшки в истопленную печь, начинает доить корову. Смоленский архимандрит Симон, раздвинув морщины чела, мгновенным взглядом со скрытую улыбкою ответил на столь же мгновенный полувзгляд Сергия и тем отеплил душу. Когда-нибудь они заведут, как в сказочном Царьграде, в монастыре неусыпающих, непрерывное чтение часов сменяющимися друг друга иноками и даже непрерывное пение когда-нибудь, и очень нескоро еще. Он разогнул книгу, услужливо положенную пред ним на аналой верным Михеем, и, властно отодвинув, наконец, посторонь все заботы, земные и церковные, начал читать, отдавшись тому, что подступало, и подступило, наконец, с первыми гласами хора, мужского хора, усилившегося и окрепшего с умножением братьев. И когда волны стройного словословия наполнили храм, он и вовсе отдался звучному осиянию завораживающей неземной красоты, которая уносила выше и выше, реяла уже где-то за гранью телесного естества, открывая духовному лицезрению, помимо и вне сознания, горние сияющие миры. Пел хор, пел Сергий. Глубокие, мужественные, басовитые гласы твердили победу добра и света над миром зла. Реял ввыси чистый детский голос Ваняты, взмывающий к небесной тверди, и рокот старческих голосов крепил победоносное шествие ангельских ратей. Высокий голос Симона легко входил в созвучие с его собственным и ширила радость в груди, и приходило такое, когда уже не он пел, а пелось само, и уносило на волнах торжества, и баюкало, и то облегченной печалью отречения, то мужеством духовной борьбы целило и наполняло святыню сердца. Редко пелось так, как сегодня. Видимо, и всем передалось несказанное, совершавшееся в душе Сергия. И потому, отпевши канон и акафист, они глядели друг на друга слегка опьяневшие, как пьянеют светом и воздухом, вырвавшиеся на волю из тесного мрачного узилища, и радовали собою, и кто-то утирал восторженную слезу. До поздней заутренни следовало истопить, выпахать печь и поставить просфоры, а также заквасить новые из намолотой на медне муки. И Сергий, воротясь в хижину, не садясь, скоро принялся за дело. Ощупью найдя чело русской печи, он обнаружил, что дрова были уже наложены, и сухая лучина только ждала огня, чтобы весело запылать в прокопченном глиняном чреве. Михей, занятый уборкой церкви, еще не приходил, и Сергий, скупо улыбнувшись, сразу понял, кто озаботил себя дровами и растопкою. Печи в обители зажигались по утрам от лампадного огня хромовой иконы Живоначальной Троицы, и Михей, назначенный учиненным братом, ежеутренне разносил огонь по кельям. Вскоре он заглянул в дверь, прикрывая полою слюдяной фонарь. Сергий принял огонь, кивком головы отпустив Михея, только еще начавшего свой обход, раздул пламя в очаге, и хижина осветилась теплым и живым трепещущим светом. уютно потрескивали, распространяя тепло поленья. Дым, загибаясь серыми прядями, медленно потек над головою, нехотя разыскивая черное устье дымника. И Сергий, засучив рукава и омывши руки, начал раскатывать тесто. Скрипнула дверь, и, первее по духовному теплу, чем по легким детским шагам, Сергий угадал Ваняту, младшего сына Стефанова. Отрок, коему шел 12-й год, ожидал пострижения. Многие качали головами, дивясь юности отрока и про себя ужасаясь суровому нраву родителей и дяди, не поимевших жалости к цветущему детскому возрасту. А Дима Анисим знал, что все было иначе, что Ванята сам заставил отца отвезти его в монастырь к дяде Сереже, что и того ранее, с первых даже не лет, с первых месяцев бытия, дитятею, оставшись без матери, тянулся он к дяде пуще, чем к родному отцу, что в минуты редких посещений Сергием Радонежского дома лез к нему на колени, плакал, не хотел отпускать, и что истинное решение Сергия с братом была отнюдь не жестокость сердца, а любовь. Анисим знал и молчал. Молчал и Стефан. Это был их собственный семейный счет и семейная тайна, невнятная более никому. Покойная Нюша год от году легчает, яснеет. Все то тяжелое, бабье, плотяное, что проявилось в ней в годы ее недолгого замужества за Стефаном, угасает в отдалении лет. В ней все больше света, все меньше земного бытия. Помнится только легкая задумчивость улыбки, только ветерок радости от бегущей девичьей поступи. Он без спору уступил ее некогда старшему брату. Даже не уступил, а отступил посторонь, когда это у них со Стефаном началось. С тяжким недоумением следил непонятные ему чередования семейных ссор и приступов нежности, неизбежные, как начал понимать много спустя, когда любимых связывает, омрачая духовное, голос плоти. У него, Сергия, это почуялось много позже, в лесном духовитом одиночестве поздней весны. Ограничив себя в пище и усугубив труды и молитвенное бдение, он сумел раз и навсегда одолеть искус плоти, одолеть, победить, быть может, сломить себя, но многое понял с тех пор и в себе, и в других, приходящих к нему ради духовной помощи. Понял и брата Стефана. Умирая в бреду родильной горячки, Нюша бормотала покаянно: «Я была такая глупая. Мне бы тоже уйти в монастырь где-то рядом с тобою и приходить к тебе на исповедь каждый год, нет, каждый месяц, или еще лучше, по воскресным дням». И вот она пришла к нему, возродясь в этом своем дитяти, которого когда-то он, Сергий, мыл в корыте и пеленал за место матери. Пришла, задумавши свершить, наконец, подвиг иночества, коему призывал ее некогда отрок Варфоломей своими рассказами о святой Марии Египетской. И Стефан, видимо, понял тоже, и потому так круто решил и содеял, отдав ребенка на руки Сергию. И вот теперь Ванята подходит к нему сзади, уже понявший, впрочем, что дядя разгадал его приход, и только чтобы поддержать игру, не поворачивает головы. Подходит и трется, словно котенок, щекой о рукав Сергия. Ласкание, даже ребенка, греховно для монаха. Но у Сергия своя мера и свое понятие о греховности. И Ванята чует ее, меру эту, никогда не приступая дозволенной грани. «Что, Анисим?» — спрашивает Сергий, помолчав. «Я воды согрел, и кашу сварил, и горшок убрал, и подмел, и дрова наносил. — начинает перечислять Ванята, загибая пальцы. «Одинка Анисим бает!» Ванята опускает голову, замолкая, и, жарко стыдясь, шепотом договаривает. «Бает, какой я добрый! И погладил меня вот так!» «Отче, а это плохо, да?» «Хорошо, отрочи!» Душевная похвала идет к Вышнему. Заглядывая в печь и морщась от жара, отвечает Сергий. «Токма помни всегда, что иной, болящий временем в тягости, во мрачении ума и словом огрубит тебя и ударит. Ты же твори завсегда Господу своему, и не приим остуды в сердце ни на какое нелепое деяние болящего». Ванята кивает молча. Отроку сему не надобно повторять дважды, как иным. Сказанное тотчас укрепляет в его памяти навсегда. Вот сейчас он, безотрывно глядячи на ловкие движения дядиных рук, оттискивающих вырезной печатью головки просфорок, символ Церкви Небесной, тщится что-то спросить, крайне важное для себя, опасаясь, однако, не огорчит ли дядю его вопрошание. Сергий, движение его рук становится осторожнее и тверже, мысленно разрешает ребенку. И Ванята, нахрабрясь, разжимает уста. «Отче, а ты теперь станешь игуменом, да?» Он торопится сразу же досказать главное. «И возможешь постричь меня в мнихе?» На лице дяди колдовская игра света и теней. Глаза безотрывно устремлены на свое делание. Отрок, сам того не понимая, затронул сейчас тайное тайных его души. Он безотчетно поправляет тыльной стороной руки рыжую прядь, выбившуюся из-под ремешка, охватившего потный лоб. Полусогласие, вырванное у него намедни братьей, совершенное в разуме и разумом, по понятию долга, еще не было полным согласием. Вернее, не взошло еще на ту вторую ступень, на которой, по словам Иллариона, во след закону, как высшее его завершение, возникает любовь. И не дивно ли, что это было первое творение русского иерарха на рождающейся церкви? Слово о законе и благодати митрополита Киевского Иллариона все было посвящено этому наиважнейшему для россиян понятию высшей благодатной любви. Почему и культ Богоматери? Почему и хождение Богоматери по мукам? Почему и века спустя жестокая прусская система закона так была чужда русскому сердцу и уму? Да, закон, но после и выше его благодать, высокая любовь, согревающая сердце, дающая смысл закону, смысл бытию, ибо мертво и убого без того, без любви, без сердечного понимания самое разумное устроение. Так на Руси. Быть может, даже и перед греческую церковью тем отлично оказалась русская, что больше и сильнее выразилось в ней начало любви Господней к миру, созданному величавою любовью, и начало любви граждан, осиянных светом Логоса друг к другу. Почему, по словам летописца, и казнил Господь русичей так прежестоко за отпадение от любви, за измену ближнему своему? Ибо взявший крест на рамена своя, уже его взял и не волен сбросить. И грешен, и же уклонит с пути, паче невегласа, непросвещенного светом истины. И у Сергия, при всей суровости подвига его, всякое делание поверялось возникающую любовью к человеку, к труду, к зверю и гаду, ко всякому произрастанию травному, ибо живое все, вся земля, и любовью той выверялась истина. И днесь чуял он, что на самом дне души доселева оставалось сомнение в истине, и сейчас вопрошание дитяти потребовало обнажить тайное тайных и решить духом, решить, полюбив избранный путь. «Да», — отвечает он наконец, ощутив тот теплый ток в сердце, который означал для него всегда правоту избранного решения. «Да, милый, ежели меня изберут», — поправляется он. «Тебя изберут», — обрадованно спешит утвердить Ванята и, горячо приникая к Сергию, с детской пронзительной серьезностью проговаривает торопливо. «Я ведаю, что схема — подвиг, и в уныние не впаду. Ты не боись за меня, хорошо?» Сергий молчит, чуть-чуть улыбаясь. «Долог путь, отрочи, и подвиг труден. Но Бог есть жизнь и спасение для всех, одаренных свободою волею. Долог путь, и благо, что с юных лет путь этот для тебя прям и несомненен. А наставник твой уже взошел по многим ступеням, сужденным тебе в грядущем, и возможет остеречь и поддержать, ежели надо, в подвиге. Но и примизна пути возможет стать соблазном для излихо уверенных, как то было с иными великими мужами древности, когда ты постигнешь все постигаемое однесь, и токмо тогда приидет час все это не отвергнуть, нет, а отодвинуть от себя, как уже отодвинул он, Сергий, и взвалить на плеча иное, важнейшее и труднейшее, чем хождение с водоносами и дрова, и уход за болящими, и даже бдения ночные, и непрестанность молитв. Ибо сама молитва — только ступень к постижению божества, а постижение божества — лишь начаток жизни духовной. Ибо божество непостижимо разуму, безлично и невещественно, и совсем не таково, как рисует Бога Отца на иконах. Это он и сам постиг далеко не вдруг, и то по подсказке Стефановой. И понять, постигнуть можно не Бога, а токмо истекающие из него энергии. Ими же пронизан мир, ими он создается и разрушается. Ибо без них, без энергии света, мир — это тьма, и вещественный свет, видимый смертными очами, свет тварный, тоже сходен с несотворенную тьмой. Но есть иной свет, немерцающий, эфирный, создающий все живое, цветы и травы и всякое произрастание плодное. И есть свет чувственный, цветной, свет внутри нас, образующий нашу животворную природу и природу всяких тварей земных. И есть еще иной свет, свет разума, логоса, данный только человеку. Этот свет и принес в мир Христос, поэтому он — Слово. Об этом говорит в Евангелии Иоанн. «И свет во тьме светит, и тьма его не объят». Частицу этого света каждый из нас получает при крещении. Она, частица эта, закваска света, хранится в сердце, доколе человек не начнет осознавать свою небесную прародину. Не жизнь свершений и страстей, а духовную свою принадлежность. Тогда-то и начинается покаяние. Иначе изменение ума, приведение ума в тишину, начаток чего — сокрушение сердечное, вопль, плач о Господе. И тогда в сердце возникает вихрь, вихрь исцеляющий, вихрь восходящий до неба. И Господь ответно ниспосылает кающемуся от дарок нетварного света, мир тишины. Про таковых и сказано: не от мира сего. И этот свет возможно узреть, увидеть, как бывает видимым сияние у святых. Стяжающий свет становится новым человеком, духовным, то есть светоносным человеком. И нужна строгость, тайна, ибо слуги сатаны, лишенные благодати, воруют свет у верных, отягощают их разнообразную прелестью, суетную игрой ума, содеивают бывшие якобы небывшим, вселяют сомнения, уныние или гордыню в сердце праведника. О таких-то и сказано Иоанном: «Отец ваш дьявол, и похоти отца вашего хощите творите. Он человеку-убийца бе искони, и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит, лжу глаголит, ибо он лжец и отец лжи». Посему даже и доброта, неукрепленная верою, лишенная стяжания благодати Святого Духа, может послужить отнюдь не ко благу ближнего твоего. И только когда ты, дитя, пройдешь и постигнешь весь путь, когда единой молитвой Иисусовой возможешь отогнать от себя всякое похотное пристрастие и, более того, всякое пристрастие к миру, совокупив и сосредоточив всего себя токмо на сладчайшем имени Христовом, когда ум твой станет нисходить в сердце, а сердце начнет теплеть, разогреваться и даже как бы гореть в груди, тогда только ты и увидишь своими глазами нетварный фаворский свет и постигнешь непостижимое для тебя ныне. Тогда ты сам приобщишься ко Господу. А когда уже все ступени духовного восхождения будут пройдены тобою, тогда надлежит воспомнить, что ты не лучше и не больше малых сих, и возлюбить их не ложную братнею любовью, и умолиться, яко те нищие духом, коих есть Царствие Небесное. К возвращению Михея просфоры были засунуты в печь, в закрытую деревянную, подгоревшую до цвета ржаной корки заслонкой, и в воздухе стоял сытный хлебный дух. Сергий вышел в келью, прикрыв за собой тесовую дверь. Здесь стоял застойный холод, легкий иней покрывал аналой и углы. Сергий поглядел в едва видные в лампадном сумраке требовательные глаза Николы, потом в задумчивые очи Матери Божией и, опустившись на колени, замер в молчаливой умной молитве. Келейный холод, очищая обоняние, помогал сосредоточению мысли. Он знал, что Михей взошел в хижину, угадал, что с неким важным известием, хотя Михей никогда не дерзал тревожить наставника на молитве. Уже воротясь в хижину, Сергий, внимательно вглядевшись в лик Михея, спросил, почти утверждая: «Стефан?» «Воротился с Москвы», — подхватил Михей торопливо. «Должно к тебе грядет». Стефан действительно шел к нему, и Сергий понял это прежде жданного стука в дверь. Братья троекратно облобызались. На лице Стефана, иссеченным ветром, лежала печать усталости. Верно шагал от Москвы всю ночь, проваливаясь в снежных заметах и отдыхая. Сергий предложил щей. Стефан покачал головою. За немногий срок, оставшийся до обедни, в самом деле не стоило разрушать постного воздержания. Стефан сидел высокий, прямой, недоступный, уже верно прознавший, что брату уговорили стать игуменом. «Худо на Москве», — сказал, перемолчав и слегка ссутуливая плечи. «В боярах нестроение. В Тысяцкие прочат хвоста, а Вильяминовых прочь». «Князь Иван?» — вопросил Сергий, подымая очи. «Князь по сю пору в Орде, да и не возможет противу», — отверг Стефан. «Вовсе не может», — с тенью раздражения добавил он, сдвигая брови. «Слаб. И Алексея нет». «По что?» — вопросил Сергий хмуро. Михей, сообразив, что ему лучше не быть невольным слушателем важного разговора, вышел на улицу, прикрыв дверь. «Всему виной духовная Симеона, которую я не подписал. Весь удел великого княженья достался вдове Марии, тверянке, а Вильяминовы за нее. Великий князь чаял сына, хотя после смерти своей», — отозвался Сергий, думая о другом. Омрачение, наступившее на Москве, поминовение великого мора, должно было наступить неизбежно. Слишком многие умерли, слишком много прихлынуло из сел и весей нового народу, юного и жадного, не ведающего прежних навычаев столичного града. Со смертью старого Тысяцкого Василия Протасича власть Вильяминовых стала зело некрепка. Василий Васильевич был излихо горяч и нравен, и уделом своим Марии должно самой поделиться с Иваном, не сожидая боярской которы. При слабом князе и долгом отсутствии Алексея любая беда может совершить на Москве. Но не с этим шел сюда Стефан, и не об этом его мысли однесь. «Ваня у Анисима. Лежит старик», — подсказал Сергий, внимательно глядя в серое лицо брата. Стефан поднял темный взор, понял, кивнул. «Келья твоя вытоплена», — продолжал Сергий. Стефан кивнул снова, чуть удивленно поглядев на брата. «Я посылал давеча Михея», — пояснил Сергий, и лик Стефана тронуло едва заметным румянцем. Он опустил и вновь решительно поднял глаза. Приходило прошать самому. Прокашляв, еще более сутулив плечи, он вымолвил, наконец, не глядячи в очи брату. «Ты станешь игуменом?» «Я сожидал тебя», — ясно и твердо ответствовал Сергий. «По что?» — осекшимся голосом вопросил Стефан, гуще покрываясь румянцем. «Мы ставили монастырь вместе», — возразил Сергий. «И ты был и есть старейший из нас». Стефан помолчал, свесив голову. Наконец вымолвил совсем тихо. «Мыслишь, я должен сам избрать тебя игуменом?» «Или стать им вместо меня», — докончил Сергий, по-прежнему невступно глядя в глаза брату. «Ты знал? Ведал, что я приду?» Сергий неторопливо переменил лучину в светце, молча утвердительно кивнул головою. «Ты искушаешь меня», — с упреком отозвался Стефан. «Нет», — светло поглядев на брата, возразил Сергий. «Крест сей тяжек, и для меня тоже. А ты дружен с Алексеем». Лицо Стефана стало темно-пунцовым, потом побледнело. Сергий не знал или не хотел знать, или ведал и молчал о злосчастной женитьбе Симеона Гордого и участии Стефана в этой женитьбе. А значит, знал или не знал о давней остуде Алексея. И вот сейчас, в этот миг, подошло самое горькое, ибо смирять самого себя, гнуть, лишить славы и почестей, изгнать из Богоявленского монастыря, отказать в игуменстве мог Стефан сколько угодно и с легкостью, ибо делал все это по воле своей, никим же гонимый. Но тут сидеть и знать, что игуменство его в братней обители, отвергнутой им некогда и, как оказалось, навсегда, не хочет никто из монахов и вряд ли допустит сам Алексей, воротясь из Царьграда, Знать все это и слушать слова младшего брата, неведомо как взявшего над ним старейшинство, было непереносно совсем. Вся воля и вся гордость Стефана, задавленные, но неукрощенные, ярились и возмущались пред сею неодолимой препоной. Он то опускал чело, то вновь сумрачно взглядывал в лицо брата, угадавшего нынче его нежданный для самого себя приход, приход бегства, ибо там, на Москве, почуял Стефан с пронзающей душу яснотою, что жить вне обители братней уже невозможно никогда. Ибо только здесь возможно было, полностью отрешаясь от суеты и воспарив над злобою дня, помыслить о мире и судьбе, подумать и покаяти. Только здесь, понял и постиг он, зачиналась грядущая духовная жизнь русской земли. И теперь подходило ему смирить себя всеконечно, до зела, но смирения-то и не хватало его душе, хотя разум Стефана властно требовал от него смирения. И почти падая в обморок, теряя сознание почти, он, наконец, после страшных и долгих минут молчания, тихо выговорил брату: «Становись игуменом ты, я недостоин сего». Частые удары монастырского била, призывающие к молитве, милосердно покрыли его последние слова. Считается, что и сихия, умная молитва, тонкое постижение божественных энергий, требует уединенной сосредоточенности, удаления от мира и от работ мирских, ради постижения нетварного света, ради приобщения ко Господу обожения. Сергий всю жизнь работал, и не так, как можно бы там, на юге, в горе Афон, где маслины и виноград, где тепло даже в зимнюю пору. Работал в жестоких зимах севера, в снегах по пояс и по грудь. Работал в надрыв сил и свыше сил. Сергий, к тому еще очень скоро оставя уединение, поднял на плечи монастырь. К нему приходили тысячи, и в час, когда страна спросила его, идти ли, он ответил ей: «Иди, Господь да пребудет с тобою», и был духовно с ними. И люди пошли на смерть. Сергий мирил князей и строил обители с новым общежительным уставом, где учились и писали иконы и книги, где делали дело культуры, духовное дело, потребное великой стране. Так какой же он был, исихост? Но ведь и Григорий Палама, дравшийся на соборе с Варлаамом, гонимый и утесняемый, призывал не отринуть от себя гражданское служение, ежели сей крест пришел праведнику. И сам стал епископом Фессалоники, града, много лет раздираемого усобицую зелотов. Верно так, что эти мужи, в пору свою могущественно укрепив себя самих к служению ближнему, несли идею свою в мир, людям окрест сущим, и там, где мир окрестный, как и совершилось на Руси, мог подъять сущее для него учение, по слову «могущий вместить да вместит», там сдвигались народы и восставали из пепла царства и города. Михей устроился за дощатым столом, близ света, чтобы мощно было, не вставая, менять лучины в светце, и сейчас неторопливо переписывал крупным красивым уставом на престольное Евангелие, заказанное радонежским боярином Филиппом из рода Тормосовых, как и Кирилл, отец Сергия со Стефаном, переселившимся четверть века тому назад со всею роднёю природою из разоряемого Ростова в московский Радонеж. Бывшие ростовчане упорно тянули друг к другу, и уже теперь к к своей обители Троицы. Сергий оглядел делание Михея, уже столь навыкшего книжному рукописанию, что и столичным писцам было бы не встыд показать работу ту. Остался доволен. Книги переписывали уже трое, кроме самого Сергия. Один из братьев, как узналось недавно, был Гошей к письму иконному. Надобно было теперь и то художество завесть в обители. И врачеванию следовало учить. Монастырь рос, матерел, мужал, как мужает юноша, научась потребному рукоместию. Удаляясь в келью, Сергий сказал одно лишь: «Сегодня не спи». Михей понятливо кивнул. Ему почасту приходило разделять молитвенное бдение с наставником. Сергия традиционно связывают со Святой Троицей, так что даже и икона Рублева, написанная 20 лет спустя после смерти преподобного, мыслится как бы принадлежавшую ему лично. Однако в моленном покое Сергия, в его малой келье, иконы Троицы не было. Хоть и то не забудем, что наречен был от рождения престолом Святой Троицы, что и дивная икона Андрея Рублева не возникла бы без духовного пастырства Сергия. И храм в обители, первый и главный, был Троицким храмом. Все так. И все же у самого Сергия в молитвенном покое его было два образа, равно близких всякому россиянину и наиболее распространенных впоследствии среди обиходных русских икон: Никола Угодник и Богоматерь Адигитрия, вечная заступница россиян, символ материнской безмерной любви, жалости и терпения. Две сравнительно небольшие иконы плотного, безошибочного в каждой из линий своих древнего письма, творение высокого мастерства, нежданные в убогой келье, если не знать о прошлом боярской семьи Кирилловой. Павел Флоренский оставил нам описание этих икон, сохранившихся до сих пор, и лучше того, и даже вровень с тем вряд ли, что возможно о них и сказать, и измыслить. И теперь в келье, собираясь на подвиг, означивший всю его дальнейшую судьбу, именно к ней, к Матери Божией, заступнице и печальнице человечества, обращал Сергий свою молитву. В каждом деле, в каждом великом деянии человеческом, кроме долга и истекающего из него волевого позыва к действованию, кроме любви, дающей высший смысл и оправдание всякому деянию, есть еще третье звено — та искра, которая выжигает уже сооруженный костер, приводит в движение налаженный к действованию снаряд. Искра эта — откровение или озарение. И приходит оно по-разному, и в различные, часто нежданные миги жизни. Но это то всегда, после чего не можно уже отступить или уступить, не порушив себя самого до зела, до полного духовного изничтожения своей личности. Как знать, энергия, собираемая молчальниками и сихостами, не была ли, по крайней мере, для них самих именно той энергией вдохновения свыше, после которого пророки человечества восходили и на амвоны, и на костры. Сергию, человеку 14-го столетия, нужен был знак, как надобно было небесное знамение воину, как надобно озарение художнику, как надобен катарсис или то, что для верующего человека совершает присуществление вина и хлеба в тело и кровь Христову, как надобно чудо и, признаемся уж хоть самим себе, надобно нам, людям, во все века. Он, конечно, не знал, какой знак и даже будет ли знак ему. но он молился. И опустим, не скажем, как молился он. Частью по незнанию, а больше потому одному, что рассказать этого нельзя. То невыразимое, что происходит в человеке и с человеком в подобные мгновения, невыразимо доподлинно. И простецам ни к чему даже этого и знать. Михей, окончив труд, вступил в келью и встал на колени рядом. И так получилось по узости места чуть впереди наставника. Сергий только и заповедал ему не спать. Возможно, и не хотел присутствия Михея в келье, но ничего не сказал ему, вернее, уже не мог сказать. Он уже был там. Свет струила только одна лампада, и потому фиолетово-вишневый мафорий Богоматери и даже сапфирно-синий ее хитон, как и фиолетовая риза и красный амафорий Николы, казались почти черными. Просвечивала только золотая разделка на хитоне и гематии младенца Спасителя. Было тихо. Сергий молился молча. Время как бы остановило течение свое, и Михею, до которого неволею доходило сгущавшееся напряжение духовных сил наставника, подобное тому, как в перенасыщенном грозовом электрическом воздухе сами собою начинают вставать дыбом волоски, и шерсть животных струит неживой белый свет. Михею давно уже было не по себе. Он с трудом находил в уме своем слова молитв и готов был порою закричать от ужаса в голос, кабы не воля Сергия, замкнувшая ему уста и лишившая тело способности к движению. Сколько прошло минут или часов, не ведали ни тот, ни другой. Тишина текла, струилась, приобретала плотность и вес, становилась уже нестерпимой. Михей, никогда допреж не испытавший и десятой доли такого, потерянно оглянул на Сергия, лик которого в резких гранях теней каменел и казался мертвым. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» — беззвучно повторял Михей, теперь уже одно и то же, боясь остановиться хотя на миг. Он был так растерян в эти долгие мгновения ужасной для него засасывающей тишины, что когда в келье осветлело, почти обрадовал, еще ничего не поняв. Сперва показалось даже, что это и не свет вовсе, а попросту глаза привыкли к темноте и видят. Но, видимо, было теперь и совсем невиденное допреж того. Маленькая скамеечка в углу покоя, и четкий резной узор божницы, и все складки одежды Сергия. Он только спустя минуты понял, что в келье стало светло, и свет был странный, почти без теней, не мерцающий, ровный, одевший все точно световым покровом. Каждый предмет был ярок и виден со сторон, а краски на иконах, одеждах его и наставника выцвели, почти исчезли. Он глянул смятенно перед собой. Лик Божией Матери круглился удлиненным овалом, поразительно плавный и девственно чистый по своим линиям, скорбный и моложавый одновременно, и уже как бы отделенный от доски. В лике Николы была мука почти живого трепета. Казалось, он жаждет и не может нечто сказать, повестить. Микей растерянно оглянул на наставника и обмер. Львиное чужое лицо Сергия было страшно. Чернели глубокие западины щек. Упорный сведенный взгляд горел волчьим огнем. Михей понял лишь, что он мал, слаб и жалок, и лепше бы ему быть где-то там вдали, но не зреть, не видеть, не присутствовать при том, что совершалось днесь при его глазах. Но столь безмерно превосходило малые его духовные силы. Мы знаем теперь то, что передал Михей много спустя, и, возможно, и даже неизбежно, что виденное им тогда, в ту ночь, с годами приобрело канонический вид, изменилось и приблизилось к знакомо-привычному. Не тень, не очерк, не сгущенный из воздуха феномен, а осиянная необычайным светом иконописная Богоматерь, живая, с предстоящими, явилась его взору. Так он повестил несколько десятилетий спустя, будучи глубоким стариком, уже после смерти Сергия, иноку Епифанию, для коего все это была уже иная, прошедшая и ушедшая эпоха, иное время, крупицы коего он старался удержать, создавая свое житие Сергия Радонежского, когда уже и сам преподобный, даже для тех, кто знал и видел его, становился все более легендою, таял, растворяя зримый свой образ в зыбком мареве воспоминаний. Сергий, точно поднятый стороннюю силою, встал с колен с молитвенно сложенными руками. Михей глядел, почти теряя сознание. Она была, стояла, светилась и таяла, благословляя. Странно, он не помнил потом, сидел ли младенец-спаситель у нее на руках. Наставник и сам, так во всяком случае казалось Михею, парил в воздухе. Его высокая фигура вытянулась еще больше, отделяясь от собственной тени. Лик, пугающе грозный, миги назад, неизъяснимо украсился и прояснел. Лицо блистало, словно бы отдавая льющийся на него свет. Когда-то, в далеком полузабытом Ростове, на изломе юности своей, отрок Варфоломей, будущий Сергий, также внимал неведомому, потеряв на время всякое ощущение своего веса, и ныне днесь вернулось к нему то юное, давнее, и уже никакой словесной молитвы не было в нем, насквозь пронизанном этими ее лучами, смывшими разом всякую трудноту и печаль и муку восхождения. И только горняя радость была, ширилась и торжествовала, заливая его всего целиком, так что и тела уже не было в нем, и не было, не осталось никакого «я», ибо весь он стал точно причастная жертва высшей любви или луч света при сияющем солнце. Все это Михей зрел, чуял полубредово на грани обморока, так же, как и слова ее, сказанные в тот миг высокого озарения, бывшие вряд ли словами человеческой молви, скорее звуком внутреннего гласа души, внятным Михею, как и наставнику. Кажется, Богоматерь просила не ужасаться видению и не скорбеть, заверяла избранника своего, что не оставит Сергиевой обители и верных его учеников без своего покрова и защиты, даже после смерти преподобного. Так или приблизительно так передавал впоследствии Михей услышанное. Повторим. Вряд ли услышанное слухом, скорее понято ими обоими душою и из души. Матерь Божия стояла не одна, хоть Сергий и глядел на нее лишь единую, с апостолами Петром и Иоанном, твердо уверял впоследствии Михей. И это тоже был знак ему тайный, как понял потом Сергий, передумывая виденное. И было ли то наваждение, или нечто доступное, как мечта, как сон ему одному? И он мог бы не поверить себе, но Михей видел тоже. А где двое, там третий среди нас, Христос. Значит, виденное было не марой, не мечтою, а истиною. Свет слепительный, необычайный, истинно фаворский свет мерк, становясь давешним, бестеневым и холодным. Михей плакал и бился у него в ногах, судорожно восклицая: «Что это? Что?» Сергий поднял ученика, как мог, успокоил. Говорить и он не мог. повторяя одно лишь: «Потерпи, чадо, потом, после, потом». Оба не узрели, не поняли, как ушло, растворилось видение, оставив после себя чуть слышную замирающую музыку горнего торжества, которое тоже легчало, гасло, грустнело и гибло, как угасает закат. Сумрак наполнял постепенно келью, заливая углы. Сергий успокаивал, гладил Михея по голове, а тот целовал, поливая слезами, руки наставника. Мерцала лампада, торжественное ушло. Но оно было, оно являлось в мир, и ради него стоило годы терпеть лишения, глад и хлад, ради него одного стоило нести бремя жизни, дабы и жизнь, и себя принести некогда к престолу славы ея. Все в этот день было полно глубокого значения и смысла. И то, как торжественно прошла литургия, и праздничный совокупный обед после нее. Одна из тех совместных трапез, на которых Сергий зачастую настаивал, дабы не делить по кельям привозимого в монастырь обилия. Сегодня настаивать не пришлось. Чуяли сами, что, провожая в путь своего будущего игумена, обязаны соединиться вместе и вместе вкушать. Сидели тесно, плечо в плечо, в самой просторной из келий. И радовало, что приносили, не считаясь, иной початый каравай хлеба, другой соли, масла, крупы или наварива, блюдо квашеной капусты или снизку сушеных лещей, кто, смущаясь и краснея, несколько пареных репин, иного не имел у себя в келье. И то, как приняли, как заботно уложили на блюдо эти репины, радовало сугубо. Достали большой, к подобным случаям сберегаемый котел, живо собрали точеную, долбленую и глиняную посуду, деревянные ложки разложили заранее по столу, и все это как бы само собою, уже без прежних подсказов Сергия. И вот теперь сидели, любуясь друг другом и гордясь собранной ими незамысловатую трапезой, и была благость во всем и на всех. Лица светились улыбками и готовно делили ломти хлеба, уже не своего, а общего, с пришлыми, с теми, для кого все это и радование совместное, и совместная трапеза, и неторопливое за трапезой чтение житий было вновь и невнятно еще. А те, неофиты, смущенно принимая из рук братьев хлебную вологу, светлели или смущались, каясь в душе, что пожадничали, не донесли своего добра, когда еще был собираем совместный стол. Один даже вылез украдкою, избегав к себе, приволок решето мороженой брусницы, косноязычно, с пятнами румянца на лице, изъяснив, что запамятовал, и что для останка трапезы это де самая добрая волога. И решето тотчас приняли, не умедлив, будто так и надобно было, не остудив и не опозорив дарителя, и тут же поделили, найдя чистые мисы, на два конца стола, дабы всем удобно было брать горстью или черпать ложками кисло-сладкую, с лесною благоуханной горчинкой, острым холодком тающую на языке ягоду. И лишь сам Сергий сидел усталый, от пережитого, задумчив и тих. Молча вкушал, молча из-под тиха озирал братью, гадая, как теперь примут они и примут ли замысленный им вкупе с Алексеем общежительный устав. Чтобы так вот, как теперь, было всегда, всегда вместе и никогда поврось. Чтобы беда, глад, скорбь ли какая, как и радость, как и праздничное ликование переживаемы были всеми вместе и спеваемы в равной единой чаше, как было некогда в древнем золотом Киеве, в лавре Печерской у великого Феодосия. Ради сего многотрудного замысла он и согласился игуменствовать, но сказать об этом братья прямо доселе не мог, ибо тяжек для нестойких духом даже не сам по себе иной ненавычный порядок жизни, но мысленное осознание иного порядка, противного принятым навычиям старины. А за 3 века протекших со времен Феодосия возник и утвердился на Руси иной наряд киновийного жития, когда каждый поврось, в особой келье, с припасом своим, своим добром, рухлядью, а подчас и слугами. Наряд, коему и он, Сергий, не мог противостать в невеликой своей обители. Наряд, порядок, способный, как понял он уже очень давно, разрушить и на ниче обратить все то, ради чего возникли века и века назад монашеские киновии. Длится божественное чтение, длится застолье, трапеза верных, почти евангельское содружество 12 во главе с учителем своим. А он, устремив взор в незримое отдаление лет, вспоминает иное. Сергий сам никогда не просил милостыни и не разрешал монахам своего монастыря собирать милостыню по окрестным селам. Довольный и того, что доброхоты от избытка своего сами привезут в монастырь, отвечал он всегда с твердостью, напоминая упрямым, что великие старцы египетские постоянно жили трудами рук своих, не сбирая ничего с мирян, и даже сами от себя почасту творили милостыню. Сергий в начале своего подвижничества, ежели кончалась мука, толок обычно липовую кору, перебивался сушеными кореньями, ягодами и грибами. Когда начала собираться братья, стало много труднее. Единожды в обители кончился весь и всякий снедный припас, и голодать пришлось 4 дня подряд. Ели и до того скудно. Сугубо же долило то, что никто не ведал и не чаял конца бедствию. А вдруг впереди еще многие и многие дни и даже недели невольного жестокого поста. Сергий заранее роздал все, что у него было, ослабевшим, и перемогался по-прежнему, не позволяя, однако, идти кому-либо за милостыней к мирянам в ближайшие деревни. Сам он во все эти дни, возвращаясь из церкви, службы блюли неукоснительно, плел лапти или стоял на молитве. Но утром 5-го дня непрерывного своего голодания понял, что надобно во что бы то ни стало поесть. А хлеб в монастыре был. В очень малом количестве, но был все-таки. Не потому ли, верно, и роптала, и даже бронила Сергия братья? Единый из иноков, позже покинувший монастырь, вслух и поносно обличал его запрещение собирать милостыню. Добро бы война, глад, а то селяне сыты, гляка пиво варят, а мы сде голодом помираем, во след пресловутым старцам синайским. Да в том Египте, коли хошь знать я, и снегу николи не бывало. Фиги да финики растут, акриды там разные, мед дикий. Поди и старцы тебе жратья, какого ни то ни разу не сиживали. Кричал поносно, разумея явно не одних только старцев египетских. А Сергий, чуя кружение головное и боль в чреве, его пост оказался долее прочих и потому тяжелее для плоти, только повторял со спокойной твердостью, не желая подымать братнюю Катору в монастыре. «Нет, нет и нет! Надобно сидеть терпеливо в монастыре и просить и ожидать милости только от Бога». И вот утром 5-го дня изнемог и он. Туго перепоясавшись, так менее чуялось голодное сосание внутри, и, взявши топор, он пошел в келью старца Данилы, того самого, у которого был тщательно скрываемый от прочих хлеб, и предложил срубить сени, для устройства коих Данила давно уже припасал лес и доски. Старец замялся было, помаргивая и щурясь, забормотал, что Дамл давно задумал, да сожидает делателей из села. «Ведомо тебе, старче, что я плотник добрый», — возразил Сергий. «И ныне праздно сижу. Найми меня». Данила сбрусвенел, начал отнекивать, плакаться на скудоту свою. Не может де Сергию дать ей потребное тому воздаяние. Сергий, поморщись в душе, скоро прервал хозяина кельи. «Великого воздаяния мне не надобно. Гнилой хлеб есть у тебя? Того дашь и будет. У меня и того нет», — примолвил он строго. «А лепшего, чем я древоделю, тебе не добыть и на селе». Данила засуетился, забегал глазами, вынес погодя решето засохлого, ломаного хлеба в корке зеленой плесени. Сергий не возмог бы никогда и не позволил себе довести хлеб до такого состояния. Видимо, старец, когда ел, откладывал недоеденные куски в это решето, а после же и сам не доедал объедков и не отдавал другим из жадности. Крестьянская скупость эта хорошо была ведома Сергию. И в мужицком обиходе, где лишний кус шел скотине, а запас требовался всегда, наедет боярин, рать ли найдет, давай без оспору, не возмущало его. Но тут, в голодающем монастыре, видеть хлеб в плесени было соромно. «Вот и довольно», — ответил он, сдвинув брови. «Токма погоди, подержи у себя вологуту, покудова окончу делание свое». От первого удара топором у Сергия все поплыло перед глазами, и он чуть не свалился. Однако тело, навычное к труду, раз за разом с каждым новым вздыманием секиры все более подчинялось воле, и в конце концов он начал работать ладно и споро, хотя звон в ушах и легкое головное окружение не проходили. Впрочем, и к тому Сергий сумел приноровиться, соразмеряя силу удара с возможностями руки, и дотесал таки столбы и поставил, почти не отдыхая. Боялся, ежели присядет, уже не заможет встать. И ладно обнес досками и покрыл, и даже маковицу на кровельке вытесал легкими касаниями кончика топора и приладил. И только когда слезал с подмостей, на миг приник к дереву, простерев врозь слабнущие руки, ибо так повело и так отемнело в глазах, что едва не рухнул вниз без сознания. Но и тут справился, слез с подмостей и, получив, наконец, заработанные хлебы, стал есть, сотворивши молитву, стал есть плесневелый хлеб с водой и ел тут же, сидя на пне. И после долго помнилось и передавалось меж братьей, что у Сергия изо рта от разгрызаемых сухарей яко дым исходил. Вылетало облачко сухой плесени. Поевши и сунув несколько сухарей в калиту на поясе, Сергий остальное принялся молча раздавать сотоварищам. И опять буйный брат, отпихнув руку с протянутым сухарем, начал крикливо галиться. «Думаешь, что доказал, да? Доказал? Работник богов! Заработал, вишь, не выпросил. Но и пишись тогда в холопы к нему. Тебя слушать, да таковую плесень жрать и еще в мир не ходить за милостыней. Так и помрем все конечно тута. Делай, что хошь, а утром все разойдемся, повесим Христа ради просить, да и назад не воротим сюды». Сергий слушал его молча. Худо было не то, что роптал один нетерпеливый. Худо было, что никто не возразил хулителю, не вступился за него. Сергия с обидою или гневом, а лишь остраненно молчали, донизили глаза, и в молчании этом была своя, скрытая, горшая, чем глад и скудость, беда. Ведь хлеб в монастыре был, был хлеб, и голод не съединял, а паки разъединял братью. И оттого все труды его, все дни поста, надежд и молитв грозили обрушить во прах единым часом. Вот тогда-то, положив в рот очередной сухарь, который он, прежде очистив от плесени, начал медленно сосать, а не грызть, Сергий задумался и понял, что деянием, свершенным им только что в меру своих сил, но отнюдь не в меру сил каждого из братьев, он не вразумил ни единого из них, и урок его пропал в туне, ибо, заработав гнилой хлеб у имущего брата, он тем самым токмо утвердил рознь духовную и разноту зажитка, скрыто живущую даже в его бедной лесной обители. И значит, первейший завет Христа о любви и дружестве ближних не исполнен и не исполняется ныне в русских обителях. И значит, совокупление духа, дружества, совокупление русичей на благо родимой земли не творится сим разнодствующим киновейным житием. Каждый спасает тут только себя, но отнюдь не брата своего во Христе. И значит, подвиг, начатый им на горе Маковец, грозит и зайти на ничто, так же, как и многие прочие благие по начатку своему деяния русичей, так же, как ничем завершился путь брата Стефана, ставшего игуменом столичного монастыря и утерявшего высоту духовную за суетою и прелестью мира. Все это понял Сергий в тот час над тем решетом гнилого хлеба. И слава Господу, что искус пристал в тот раз счастливо для обители, ибо на завтра же неизвестным дарителям были присланы в обитель вазы с хлебом и обилием, а монахи с той поры уверовали в благодатную прозорливость своего духовного пастыря, хотя Сергий в тот миг воистину не догадывал о нежданном спасителе. Голод, тем паче такой временный и случайный, забывается быстро. Братья вскоре уже и не поминало о нем. Но Сергий с тех самых пор положил в сердце непременно устроить общую трапезу и общее житие, и ждал теперь лишь обещанной Алексеем подмоги, которую привезет, должен привезть или сам Авва Алексий, или даже Леонтий Станята. Станька попросту, молодой послушник, новогородец, прибившийся было к Троицкой обители, которого Сергий, испытав и понявший, что уединенное киновийное житие не для него, отослал в спутники к Алексею, собиравшемуся в Царьград. Благо Станята, неведомо как, почти самоуком, научился разуметь по-гречески. А братья дружно работают ложками, черпая варево из больших деревянных мис, оживленно переглядываются, дарят друг друга то улыбкою, то пристойным в застолье словом. Они радуют ныне, что вместе. Но продолжат ли радовать, когда вместе станет законом? И иначе будет уже нельзя. Сергий облизал досуха ложку, отодвинул порожнюю мису и еще помедлил, глядячи, как Василий Сухой с якутою ладно прибирают со стола и кутают в зипун горшки с варевом для болящих. Убедясь, что все идет добрым чередом, он запахнул суконную свиту и вышел в холод. Ветер все еще дул, но уже заметно стихая, и снег почти перестал, и небо бледно засинело над елями, а осенние облака в розово-палевом окрасе летели над головою уже не страшные, подобные тонкому дыму, все более и более легчающие, обещая ему ясный и легкий путь. Глубоко вздохнув, он направил стопы к келье Анисима. Старик ел, когда вошел Сергий, и обрадовал ему, словно дитя. Измученный долгую постелью, паче самой болезни, он торопливо, кашляя и взбулькивая, заговорил, хваля Сергиева согласие стать, наконец, настоятелем обители, толкуя неразборчиво и о Москве, и о князе Иване, и о Царьграде. Анисим отходил света сего, зримо слабел, и конец его был уже не за горами. Старик и сам понимал это, и в его нынешних наставлениях племяннику скользом то и дело проглядывала печаль скорого расставания. Уходя, Сергий бережно и любовно облобызал старика. К Пабедью собрался келейный совет братьев. Все было заранее решено, и теперь понадобилось одно — отрядить двоих спутников Сергию. Архимандрит Симон при его преклонных летах не мог одолеть зимнего пути. Обычным ходоком по делам монастырским был Якута, но ныне с Якутою требовалось послать мужа нарочито, добре известного за пределами обители. И взоры предсидящих невольно обратились к Стефану. Брат сидел сумрачный и прямой, и, не дав Симону открыть рта, предложил сам: «Я пойду». Старцы одобрительно зашумели. Сергий не был удивлен. В трудном смирении своем старший брат должен был дойти теперь до конца, и он лишь поблагодарил Стефана стремительным взглядом. Якута тотчас, нахлобучив длинноухий малахай, начал срежаться в путь. Брали опричь церковных надобностей короткие лыжи, топор, кресало и труд, мешок с сухарями да сменные лапти. Выходить порешили в ночь, отдохнувший мал час после навечерия. Небо совсем разъяснило, и луна была в полной силе, обещая освещать дорогу трем невзыскательным путникам. У крыльца Сергия ждали мужики из нового возникшего невдали от обители починка. Прошали осветить избу, но, узнавши, зачем и куда он направляется, тут же дружно повалились в ноги, упрашивая осветить ихнюю новорубленную хоромину по возвращении, уже будучи игуменом. Сергий, улыбнувшись одними глазами, обещал. Расставшись, наконец, с Якутою и братом, он воротился к себе отдать последнее распоряжение Михею и помолиться. Небо бледнело, гасло, зимний день краток. Когда они выйдут в путь, на отемневшем небосклоне появится первая мерцающая звезда. Впереди шел Якута, туго запоясанный, подобравший долгие полы подрясника под ремень, в круглом своем малахае, с топором за поясом, почти неотличимый от обычного охотника-лесовика. Ловко ныряя под оснеженными ветвями, Якута вел спутников одному ему ведомую тропинкой, спрямляя пути. И Сергий, навычный к лыжной ходьбе, с трудом поспевал за ним. Стефан упорно шел след вслед брату, то отставая, то вновь нагоняя Сергия. Все трое молчали, сберегая дыхание. Порою от колдовской зимней тишины ночного леса начинало марить и мерещить в глазах. То сдвигался куст, то рогатый сук неслышно переползал через дорогу. Якута сплевывал, бормоча когда молитву, когда колдовской оберег. Поскрипывали лыжи, да изредка гулко трескало промороженное дерево в лесу. Луна уже заходила, прячась за островатые макушки и пуская свои зеленые лучи сквозь узорную хвою. Когда Якута, бегло оглянувши на спутников, сказал настуженным голосом: «Надоть подремать малость». Стефан подумал, было, что они так и остановят в лесу, но скоро меж стволов показалась крохотная избушка, в которой, когда разгребли дверь и пролезли, отряхивая снег внутрь, нашлись и дрова, и береста, и даже немного крупы и соли, подвешенных в берестяном туиске под потолком. Запалили каменку, дым повалил густо, как в бане. Якута с Сергием принялись рубить и носить валежник. Стефан же, тут только почуявший, сколь устал, без сил повалился на земляной пол. Когда-то младший брат тянулся за ним во всякой ручной работе. Он все же перемог себя, встал и тоже начал таскать сухие ветви вкупе с Сергием, в то время как Якута, ловко перерубая сушняк топором, складывал его в горку внутри избы. Каменка прогорела, рдели угли, дым поредел, и стало мощно, наконец, закрывши двери, улечься всем троим на жердевые палати над самой печью, застеленные свежим лапником, и подремать, по выражению Якуты, часа два до свету в дымном банном тепле. Когда, умывшись снегом и поснедав, и прибрав за собою, они снова вышли в путь, зеленое ледяное небо уже ясно отделилось от сине-серебряных елей, и ветер, предвестник утра и далекого счастья, где-то там, впереди, за зарею, за краем дорог, овеял лицо, напомнив Стефану юность, отданную не весь чему, и на долгий миг показалось неважным все, что было и есть на Москве, при дворе, в высоких хоромах княжеских и даже за морями и землями, в Царьграде, у франков и фрягов. Так бы вот и идти, вослед брату, угадавшему главный смысл бытия, так и идти к заре, к возгорающему за лесом золотому столбу неземного сияния. К полудню, миновавши, не останавливаясь, несколько деревень, они подходили к Переяславлю. Волынский епископ Афанасий, застрявший на Москве во время Великого Мора, а сю пору пребывал во Владимирской земле. Став негаданно для себя наместником Алексия, Сирич почти что митрополитом русским, он не слишком и торопился назад. На Волыне творилось неподобное. Шла отчаянная борьба католиков с православными. Литовские князья то уступали польскому королю Казимиру, то вновь брали верх над ним. Нынче Казимир привел на Любарта с кейстутом Людовика Венгерского. Разбитый кейстут попал в плен, откуда, впрочем, тотчас бежал. Любарт был осажден в Луцке. На выручку братьям явился Альгерд с татарами, вновь вытеснив поляков с Волыни, опустошил Мазовию. Любарт, в свою очередь, вторгся в Галич. Громили и грабили уже всех подряд, не разбираючи веры. Вести оттуда доходили плохо, с великим запозданием. Здесь было тихо. Ратная беда, отодвигаемая твердой рукой покойного князя Симеона, доселе не угрожала Залесью. Наместничество было также зело, небезвыгодное. Словом, в Переяславле Афанасий присиделся. Занимал палаты покойного Феогноста в Горицком монастыре, судил и правил, и с некоторым страхом даже ожидал возвращения Алексия. Трое лесных монахов, пришедшие из дали дальней за 70, не то 80 верст, поначалу озадачили и почти испугали волынского епископа. Служка доложил их приход, как-то криво улыбаясь, а когда Афанасий, все-таки порешивший принять ходоков, узрел сам их обнаруженные красные лица, почуял острый звериный дух, распространившийся в тепле покоя от их платья и мерзлых лаптей. Запах гари, принесенный радонежинами с их последнего ночлега, ему стало совсем муторно. Поочередно взглядывая то на стоявших у порога иноков, то на лужи, натекшие с их обуви, он долго не мог взять в толк, чего же они от него хотят, и чуть было не отослал их сожидать приезда Алексеева, вовремя вспомнив, однако, что как раз Алексей-то и говорил ему нечто подобное. Да, о каком-то лесном монастыре. «Под Радонежем?» — переспросил он, начиная догадывать, что иноки, стоящие перед ним, заслуживают большего уважения, чем то, которое он оказал им поначалу. Афанасий, кивнув служке распорядиться о трапезе, предложил инокам присесть и снять верхнюю оболочину. Оттаивающие монахи уселись на лавку со спокойным любопытством, озирая богатый покой. Афанасий не ведал, что Стефан с Сергием были тут много лет назад у Феогноста, затеивая свое начинание. А Стефан и позже почасту наезжал в Переяславль по делам епархиальным и дворцовым. Чума унесла многих прежних знакомцев Стефана, иначе его признали бы тотчас при входе в монастырь. Афанасий сам неоднократно встречал княжеского духовника, знаменитого игумена, но именно потому и не сумел признать Стефана в худом, высоком и мрачном иноке, обутом, как и двое прочих, в лапте с анучами и в грубом дорожном ватоле вместо прежней харьковой шубы, оттороченной соболем. Сам же Стефан из гордости не назвал себя в первый након, а теперь, когда они поднялись, чтобы пройти в монастырскую трапезную, стало вроде бы и неловко перед оплошавшим епископом. Положение спас горецкий эконом, заглянувший в палату, чтобы проводить гостей в трапезную. Вглядясь в лик Стефана, он ахнул и, расплываясь в улыбках, нарочито громко, дабы подать весть Афанасию, запричитал: «Братья Стефани, гость дорогой, батюшка, давно ли от богоявления? А это не братец ли к часу? Сергий! Слыхал, слыхал, как же! Слыхом земля полнится!» Настал черед ахнуть Афанасию. Он чуть было не задержал уходящих, намереваясь велеть подать снедное сюда, в наместничий покой. Но эконом показал ему рукой в воздухе и замысловато, мол, не надо, все сделаю сам. И Афанасий, чая исправить невольное свое невежество, лишь послал следом за гостями и подьякона, веля созвать Стефана после трапезы для укромной беседы с глазу на глаз, и после не мог найти себе места, пока знатный гость не явился вновь перед ним, все в той же свите и тех же лаптях, не вкусившие и четверти редких блюд, предложенных гостям заботливым экономом. Афанасий долго не знал, с чего начать разговор. Покаял, что не признал Стефана, в ответ на что бывший богоявленский игумен повинился тоже, что сразу не назвал себя наместнику. С затруднением, чуя, что у него вспотели чело и руки, Афанасий, наконец, задал главный вопрос. «По что не сам Стефан хочет стать во главе новой обители?» Хмуро улыбнувшись, Стефан отмолвил: «Иноки избрали Сергия». «Но братец твой, как понял я, — суетливо возразил Афанасий, — и сам не весьма жаждет стать и пастырем стада духовного. Ведь ежели от меня они просят токмо избрать игумена...» Стефан прервал Афанасия, не дав ему докончить. «Авва! Сам Алексей судил брату моему быть руководителем Радонежской обители. никого иного, ниже и меня самого, не хочет ни единой из братьев. И посему поставить над обителю иного игумена нелепо есть». Он помолчал и, склонив чело, докончил: «Владыка Алексей ведает и иное, о чем напомню днесь. Еще от юности и даже поранее того до рождения на свет Господь избрал брата моего к престолу Святой Троицы. Был знак, видение, крик утробный». Слышал о том многожды и от многих, даже и от самого Кир Алексия. «И это совершилось братцем твоим?» — воскликнул Афанасий, тут только уразумев до конца меру события и окончательно смутясь. «Да, отче», — отозвался Стефан. «И паки свершались?» Он не восхотел сказать «чудеса» и долго искал слово, произнеся, наконец: «Свершались знамения над ним». Он поднял строгий, обрезанный взор, и потому сугубо, и опять не докончил. «Да, да, да!» — подхватил Афанасий, не очень всейчас поверивший в знамения и чудеса, тем паче сам владыка Алексий. «Да», — подытожил Стефан, решительно обрубая разговор. Афанасий, свесив голову, задумался. Он мог, а, пожалуй, и не мог уже поступить иначе. Природная доброта, впрочем, почти уничтожила в нем первую обиду на монахов. И теперь он лишь о том жалел, что не вгляделся в Сергия пристальнее. «Баишь, Стефани, вся братья?» Искус стать игуменом под Радонежем в это мгновение был столь велик у него, что едва не подвел Стефана и позже остался ядовитую занозою в сердце. Но Стефан и тут превозмог. Прожигая волынского епископа взглядом своих огненосных, глубоко посаженных глаз, он повторил вновь все прежереченное, и Афанасий сдался. Вскоре, вызвав Сергия и облобызав его, он нарек всеобщего избранника грядущим игуменом и даже прихмурил брови, когда Сергий по обычаю, заповеданному из устным преданием, стал троекратно отрекаться от уготованной ему стези. «Тебя, сыну и братья, Бог возвах от утробы матери твоей и нарек обителью Святой Троицы», — возразил он, примолвив в ответ на новые уставные отрицания Сергия: «Возлюбленне, вся добрая стяжал еси, а послушание не имеши». Якута, неведомо как вступивший в покой и до ныне молчавший, тут тоже подал голос, подтвердив, что вся братья жаждет видеть Сергия игуменом. «Как угодно Господу, так и буди», — сказал Сергий, наконец вставая и кланяясь. «Благослови, Господь, во веки веков!» «Аминь», — ответили хором все трое, и как-то на миг стало не о чем говорить. Афанасий, обретший, наконец, вновь свое прежнее достоинство, благословил и отпустил братьев до утра, до поставления в сан. Сергий всю ночь, не ложась, простоял на молитве. Само поставление свершилось торжественно и просто. Епископ Афанасий в праздничных ризах, повелев клирикам войти в алтарь и приготовить потребное, сам ввел Сергия в церковь, пустынную в этот час, и, поставя прям царских врат, повелел читать символ веры: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, — читал наизусть Сергий, слушая, как отчетисто отдаются под сводами просторного шатрового рубленого храма древние, утвержденные святыми соборами слова. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». За каждое из этих слов велась вековая борьба, пролиты потоки крови, споры на святых соборах доходили до драк. Единосущным или подобосущным называть Спасителя, воединого Бога или Бога и Сына, как говорят латинине. И, следовательно, что освящает собою символ веры? Соборность, где под властью единого каждый способен к духовному обожению, или феодально-иерархическую лестницу чинов и званий, опрокинутую от земли к небу. Сколько пройдено ступеней, пока утвержденный Никейским и Халкидонским соборами символ веры принял его нынешний вид, связав христианство с позднеантичной философией и отмежевав от враждебного ему иудаизма, а православный Восток отделивший от католического Запада. «Нас ради человек и нашего ради спасения», отчетисто произносит Сергий, и торжественность минуты возрастает с каждым речением, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшаяся. Да-да, именно так. И все еретики будут, как бешеные псы, кидаться на это утверждение соборных отцов, то сомневаясь, как арий в божественной природе Спасителя, то как монофизиты, отвергая человеческое естество Христа. Меж тем и весь-то зримый мир, пронизанный божественными энергиями, разве не постоянно творимое у нас на глазах двуединое чудо? Чудо, которое создано предвечной любовью, а не силой зла, как утверждают манихеи, и не бесстрастным разумом, нусом неоплатоников. Распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшися и погребенно. Да, страдал, именно страдал, и мучился, и молил, да минет меня чаша сия, как и всякий смертный. И в том, в земных страстях, в страдании Спасителя, надежда всех тех, за кого отдал он свою земную жизнь, всех христиан. И воскресшего в третий день по Писаниям, не очудили воскресения Христова, больше всего идет великая пря христиан с иудеями и невегласами. И вошедшего на небеса, и сидяша одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Сергий приостанавливается и молча глядит в алтарь. Афанасий, вздрогнув, не в раз понимает, что посвящаемый отнюдь не забыл символа веры, а попросту хочет отделить основную часть от дополнения, возникшего после споров о триедином существе божества, триедином и нераздельном, что окончательно отделило христиан от иудеев, как и от позже явившихся мусульман. И в Духа Святого, Господа Животворящего, силою продолжает Сергий, и же от Отца Исходящего, и же со Отцом и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. проходят тысячелетия и меняется система символов, неважно, верных или неверных, принятый символ всегда верен, а отвергнутый неверен всегда. Но в 1354 году от Рождества Христова в европейском мире все это было основой любого суждения, философского, политического, юридического, и, что для нас теперь важнее всего, основою национального бытия русской земли, основою нашей самостоятельной государственности. А человек, стоящий сейчас перед алтарем и посвящаемый в сан иерея, сумел найти и сделать внятными для своих современников такие стороны древнего византийского мировоззрения, которые помогли рожденным в эти мгновения детям выйти воинами на Куликово поле и определили духовную и нравственную природу нации на века вперед. Окончив символ веры, Сергий еще постоял недвижимо, вслушиваясь в замирающую силу священных слов. Потом опустился на одно колено и склонил выю, отдавая себя Афанасию, который, крестообразно ознаменовав склоненную голову Сергия и накрыв его епитрахилью, читает посвятительную молитву, нарекая ставленника и по диаконам, а вслед затем еще до литургии и без перерыва диаконам. И затем начинается обедня, во время которой ставленник должен стоять слева от престола, держа в руках дискос с частью агнца. До второго дня Сергий, помимо святых даров, опять не вкушал ничего и снова простоял ночь на молитве, читая неусыпающую псалтырь. На завтра Афанасий точно так же перед обеднею посвятил Сергия в иерейский сан, поставив его уже теперь на оба колена справа от престола, с челом склоненным на крестообразно сложенные руки и вдругоряд накрывший его своею епитрахилью. Посвящение во священника давало Сергию, наконец, право стать игуменом Троицкого монастыря. Теперь Афанасий повелел ему своими руками приготовить и принести причастную жертву, после чего, опять же, впервые совершить литургию в храме. У Сергия, испекшего многие тысячи просфор и навычного к любому самому тонкому ручному труду, когда он впервые в жизни крохотным копьецом вынимал освященные частицы, непослушно задрожали руки. Он едва не уронил дискос, не ведал, куда положил копьецо, а когда уже перенес жертву на алтарь, сложил частицы в потир с разбавленным красным греческим вином и накрыл платом, то в миг присуществления почти потерял сознание. После литургии Афанасий зазвал новопоставленного игумена к себе. Духовная беседа их была кратка, ибо волынский епископ, присмотрясь наконец к Сергию, начал понимать, вернее, ощущать, незримый ток энергии, исходящий от этого удивительного монаха на окружающих. «Что мне резче тебе, братья?» — вымолвил он, заключая беседу. «Мню, великую пользу возможешь ты принести людям окрест сущим, да и всему княжению Владимирскому. Трудись! Сам Господь, да и владыка Алексий ходатайствует за тебя».